Так и случилось, и ужин прошел в веселых разговорах. Мне нравилась та атмосфера спокойствия и радости, что излучала Катицу Смита. Хотелось остаться в таком доме навсегда и не выходит в мир. По своей природе отшельника и не любителя многолюдных компаний, я был рад своей удаче, что у меня такие близкие и родные люди рядом. Хоть что-то в этой жизни было светлым пятном. Даже приход посыльного не помрачнело мое настроение. Я знал, что даже если есть задание, мой заслуженный отдых никто не будет прерывать. Взяв свиток и махнув на прощание безликому шиноби в маске, я вчитался в будущую миссию. Так-так, миссия в стране ветра, по ошибке не называем страной песков. Эту страну, которая занимала довольно обширные территории, а в них занимали множество довольно сильных кланов, я посещал уже раза три, когда приходилось искать в этом стоге сена иголку в виде шиноби, которые украли товар из нашего магазина в ближайших городах. Узумаки, что торговали своим товаром, любили выходить из клана и строить личные магазины, где продавали, что сами создавали. Глава и старейшины, будучи умными людьми, не запрещали такое и даже давали охрану для таких мест. Ответом же эти магазины давали процент от продаж. Рыночные отношения для тех, кто ушел из клана, был понятен, и те были даже рады такому. Но иногда бывало, что такие места грабили целые группы, понимая всю ценность такого товара. Но я отвлекся, вспоминая о прошлом. Миссия была довольно необычной, драконьи жилы были известны довольно многим кланам, и всегда находилось те, кто решил использовать такую силу в своих корыстных целях. Так и произошло в прошлом, когда некоторые узумаки решили использовать жилу, чтобы покорить ближайшие земли. Опять завоеватели и опять разгребать за ними. Вот честно, если бы не такие персонажи, узумаки бы жили мирно и стабильно. Так вот, тех узумаки в прошлом покарали, но оставили следить за драконьим жилыми, которые те использовали, оставив тамошним шиноби способы их управлению с наказом, что за ними будут следить, и те пусть не играются. Но похоже, что-то пошло не так, что неудивительно с таким безалаберным отношением, и теперь мне придется отправиться в длинное путешествие в страну песков и ядовитых кланов, чтобы найти причину молчания клана-хранителей тех мест. Как же радостно вновь испытать на себе все прелести пустыни. Нет, и решить, что там случилось, отчеты, которые обычно они присылали на протяжении последних годов, уже больше месяца не приходили. Ашина, а по почерку это он лично писал, оставил для меня послание, чтобы я был наготове к любым неожиданностям. Не знаю, к чему это, но я решил не расслабляться. С моими силами мало кто может мне противостоять, но возгордиться мне не давали мои знания будущего. Место назначения миссии давало мне понять, что все не будет просто. Мита и Катицу не заметили моего настроя. Лицо контролировать я научился давно, и они просто спросили, что там. Ничего такого, давайте продолжим, на чем мы остановились. Кажется, Мита рассказывала, как она пыталась укусить змею в ответ. Аками, все не так, это гадина. Неделя отдыха пролетела незаметно и размеренно. Вместе с Мита, а иногда и втроем с Катицу, я выбирался в люди и ходил гулял среди обычных людей, иногда разбавлялись тренировками и спаррингами. Кланы хоть и считали себя чем-то высшим по сравнению с обычными людьми, но всегда понимали, что без этих обычных людей они бы не выжили. Еда, которую выращивали и добывали крестьянин, рабочие в заведениях любого уровня, в которых любит отдыхать шиноби, одежда и всякие мелочи, в которых шиноби ничего не мыслит, но активно пользуется. Все вокруг строилось на честном обмене, по крайней мере у Узумаки так было поведено, и люди в клане были такими же полноправными членами, как и другие. Шиноби их как таковой не замечали, но знали, что не стоит просто так буянит, чувствуя превосходство сил, ведь за такими обычно приходили безликие и утаскивали, а обычные люди и не замечали разницу. Для них мы были такими же людьми, а в некоторых отдаленных краях про нас просто слагали сказки, не веря в них. Так что иногда это приводило к забавным, как мне казалось, казусам, когда какой-нибудь аристократ, видя меня рядом с Митой Катицу, принимал меня за телохранителя и активно флиртовал, иногда еще и угрожал. Меня это никогда не злило и не тревожило, ведь я знал, что могу сравнять целый город с землей, а Мита смешно всегда реагировала на такие вещи. Иногда приходилось буквально останавливать ее, ведь проткнуть человека просто так, не рассчитав сил, та могла с легкостью. Катицу же обычно, как и, впрочем, всегда флегматично относилась к таким людям. Города, находящиеся рядом с кланом, были под неведомым патронажем нашего клана, и когда сюда приходили члены клана, все хорошие заведения знали, как принимать гостей. Так что мой отдых выдался хорошим и полностью оправданным по затратам. Вот так утром после отдыха я вылетел Шуншином, собравшись из клана. Все нужные вещи и фуин-свитки были со мной, а больше и не нужно. Настроение было отличным, лишь одно заставляло немного расстроиться, что не получилось встретиться с дедушкой, но я отложил эти мысли в сторону. Быстрый бег позволял преодолеть родную страну огня за 3 дня, не встретив никого стоящего внимания. Так один раз попалась группа, что пыталась ограбить честного шиноби, теперь же они искренне верят, что крестьяне, сильные крестьяне, Гиндзюцу творит чудеса. Теперь 5 слабых шиноби пашут на земле, они убивают и грабят. Вступив на территорию песков, я вновь испытал этот горячий воздух на своем лице. Прикрыв свое личико белой тканью, выдвинулся в путь до места назначения. Роуран ждет меня. Глава 25. Удивительно. Сицуна посмотрел на дым. Я получил воспоминания этого клона. Смотреть на себя со стороны так странно. Такая техника. Ее создатель точно гений. Я могу сказать, что эта техника связана с множеством секретов других кланов. Нара, Яманака, Узумаки. Откуда ты ее достал, внук? Если твое объяснение всех перспектив этой техники правда, то это сделает наш клан еще сильнее. Хех. Черноволосый бугай под 2 метра ростом и с мышцами словно канаты, которые были видны через сетчатую чакропроводящую футболку, усмехнулся. Это секрет, старик. Миссия удалась на славу. Откуда взял эту технику, не могу рассказать. И не думай, что я вру. С этой техникой любое обучение будет проходить во много раз быстрее. Только вот я думаю, нам не стоит распространяться этой техникой. Но почему? Такие возможности. Она слишком опасна. Перегрузка от воспоминаний от клонов может сильно навредить нашему мозгу. А врачей, что смогут вылечить травму мозга, я еще не знаю. Даже ты не сможешь вылечить, если кто-то станет овощем от того, что он создал 100 клонов. Все же опасность техники слишком высока, чтобы свободно ее распространять. Оставим пока ее секретом. Хорошо, Узумаки слишком импульсивны и не смогут удержаться, а убивать своих соклановцев я не горю желанием. Раз ты так решил, внук, я тебя поддержу. Техника твоя, тебе и решать. Путешествие к месту назначения миссии с самого начала давало мне понять, это она будет не из легких. Вступив на земли страны ветров, все прелести пустынного климата обрушались на меня, как ветер на спичечный домик. Жара, барханы и иллюзии, что вдалеке виделись мне городами, песчаная буря. И все это в один день. Шиноби хоть и могли отгородиться чакрой от перепадов температур, и в холодном и горячем климате было довольно комфортно. Но чакра не бесконечная, и особый образ регулировки чакры для комфортного ощущения невозможно держать сутки напролет. Благо я не был обделен чакрой и мог бы целую неделю проходить в хороших для себя условиях, но мне нужно было лишь переждать солнечный день. Под ночь наступал холод, и я с радостью впадал в сон в прохладной атмосфере завывающего ветра, который не прекращался. Луна освещала все вокруг, а печати давали чувство безопасности. Скрытый ото всех, я уснул. За день, как вступил в страну ветра, преодолел довольно скромное расстояние, учитывая свою скорость до этого, но пески давали понять, что мне здесь не рады. Всякая ядовитая живность под влиянием чакры мутировала, и теперь приходилось следить своими скромными сенсорными возможностями под своими ногами и крутить головой. Барханы скрывали многое, и когда на следующий день меня атаковали во время остановки, застали врасплох. Дротики, с ядом, которые летели спереди, я схватил пальцами, благо Шаринган слишком силен в этом плане, и застать неожиданно меня трудно. Но то, что из-под песка вылетит еще одни дротики, я не ожидал. Какой-то механизм, не слишком сложный, но действенный. 4 укрытых под накидками шиноби вылезли из-под песка, думая, что их атака сработала. Яд, который должен был усыпить, судя по кратким ощущениям сонности, не сработал. Благо мое сопротивление было слишком высоко для такого дрянного состава. Знали бы вы, на кого полезли. Как я устал от битв, кто бы знал. Шаринган закрутился в моих глазах, а мои противники упали в песок. Оха, теперь еще и допрашивать чего полезли. Хорошо, хоть не успели убиться об меня, а то на рефлексах бы приложил бы разрезом. Хоть и не хотелось с кем-то встречаться, но узнать из их голов об ситуации в ближайших землях стоило. Разбудив одного из балахонщиков, одернул коричнево-белую ткань на лице, что укрывало одного из атакующих. Оказалось девочкой, подросток. МДА, ей бы в школе учиться да видео танцев снимать, а не жить в пустыне и выживать, убивая всяких залетных. Не дав ей ничего сказать, затянул в иллюзию. Акаэмирая, девочка без семьи и клана, впрочем, Как и все ее друзья, группа малолетних шиноби-сирот давно собралась вместе и промышляла грабежами. В основном атаковали одиноких путников, боясь задеть клановых, что ходили здесь группами. Обычно не убивали своих жертв, а усыпляли. Так все это не важно, что происходит вокруг. Гиндзюцу, что обучила меня мать, давала возможность шерстить память словно книгу, но, чтобы найти что-то нужное, надо бы стимулировать сознание. Так-так, вот это. Кланы забурлили, а Кэя не знали причин, но патрулей и всяких групп стало слишком много, вот и они решились атаковать меня, рискую. Давно не кушали, даже денег не было, чтобы купить что-то, шиноби хоть и крепче обычных людей, но нам все же нужно кушать. Атаковали они одиноких путники, что были чужаками, которые не боялись песков или одиночек, которые забрели куда ни стоит. Им уже попалась одна группа клановых, что чуть не поймали их, но они смогли скрыться, когда те схлестнулись с другой такой же группой. Странные дела происходят, я погляжу. В предыдущие мои выходы в эту страну, тут было довольно спокойно. Клановые грызлись, как и везде, но в не таких масштабах, как сейчас. Что это? Большой передел власти или что-то иное? И все группы почему двигаются в ту же сторону, что и нужно мне? Это связано бесспорно, но не до конца понятна причина. Ладно, уйдя из сознания девочки с тяжелой судьбой, я окружил их барьерами, которые скроют их примерно на час. Оставив послание с деньгами и набор печатей на все случаи жизни, отбыл своей дорогой. Через час эта четверка очнется и увидит печати, что помогут им выжить в ближайшие времена. Надеюсь, они послушают моих советов из послания и уйдут из этой страны. Границы были не так далеко. Мне было их жаль, как детей, но миссию отменить нельзя. Детей же брать было бы убийством. Я дал им шанс, стерев из воспоминаний свое лицо и отдав маленькие для меня деньги. Теперь их судьба в их руках. Если выживут, поймут всю ценность жизни, что есть в их руках. Если нет, то нет. На следующий день встретил несколько групп, что бились и шли в сторону Роурена. Благо, скрываться с каждым годом удавалось все лучше и лучше, а печати, созданные совместными усилиями со стариком, давали возможность без крови и боев пройти через кордоны клановых, что сцепились словно ради какого-то сокровища. Хотелось выцепить кого-нибудь из групп, но, если выбью одну группу, другие сразу почувствуют постороннего. Они не убивали друг друга, что было странно, а я без убийства свидетелей не смогу узнать всю ситуацию. Моя миссия требовала анонимности, и я лично не собирался оставлять свидетелей своего присутствия. Дети были исключением. Оставалось идти своим путем и наблюдать битвами. Копировать техники ведь никто не запрещал, а стихия ветра все еще была слабейшим из моих. Мой путь усложнялся все больше и больше, и на пятый день, когда до Роурена оставался день пути, я встретил очень интересного противника, увы, от которого не получилось скрыться. Позавтракав, я выбрался из своего импровизированного убежища в виде пещеры и двинулся в путь. Пройдя около 5 часов, меня внезапно из-под под песком атаковали. Атаковали очень сильно. Песок в форме руки дал мне по лицу, но, увы, для противника такая атака для меня была слишком медленна, но противник, похоже, был опытным шиноби, и когда я уклонился от первой атаки, меня сзади и сбоку атаковали еще 2 руки из песка. От них же не смог уклониться, я отлетел словно муха от мухобойки. Благо, я был крепче мухи, и такой удар отдался лишь кровью из носа и небольшой болью, которая прошла буквально через несколько секунд. Меня затянули внутрь моря песка, и почувствовал движение масс, не ожидая, что произойдет, вызвал доспех молний. Распространенная техника в стране молний. Фирменная техника семьи Рейкаге была довольно легкой в освоении и многого не требовала, но, чтобы дойти до такого же уровня, что те отец и сын, пришлось бы тренировать эту технику годами. Недавно познав эту технику, не было времени, чтобы ее долго тренировать. Песок просто взорвался от количества молний и чакры, что влил в технику. Там, где не мог решить мастерством, решал количеством. Я не заметил противника, так что, когда вылетел из-под песков, сразу дал залп воды, что вызвать в пустыне мог только идиот. Ну или Узумаки, у которого чакры был океан. Вся местность затопила водой, а песок стал вязким. Прошло несколько секунд тишины, когда снизу раздался голос. Шаринган крутился в моих глазах, а реакция была мгновенной. «Ты!» Я тут же раздавил рот, что появился у моих ног, и тот осыпался песком. Как грубо, учиха. Второй рот за место предыдущего не стал уничтожать и решил послушать. «Ты либо дурак, что тратить столько чакры ради бессмысленной атаки, либо идиот, что думает, что от воды я потеряю контроль над песком. Кто ты?» Я не терял времени и сосредоточился, пытаясь найти своего оппонента своими скромными сенсорными возможностями. Пускай говорит, Собакуно Кито, старейшина клана Собакуно, ты на территории моего клана чужак и тебе здесь не рады. Сдавайся, либо будешь погребен под песками, а твои глаза мы вырежем, а тело продадим. Информативно, этот парень случайно не родственничек Гаары? Как мило, что тот был психом с песком, что этот управляет песком. А если нет, все еще не мог найти говорящего. Ха-ха, значит умрешь. Знаешь, я встречался с твоими соклановцами. Песок начал вибрировать. Вы все учихи, слишком полагаются на свои чудо-глаза. Не думаю о том, что на свете есть и более сильные шиноби. В своем высокомерии вы не видите очевидного. Огромная волна песка поднялась. Какой это этаж? 10-й. На такую высоту поднялось море песка, что укрыло меня от солнца. Оха, я же всего хотел пройти тихо мирно через пустыню и выполнить миссию. Тем временем тот продолжил. Вы не сильнейшие. Огромная волна песка захлестнула мою маленькую фигуру, что начала светиться молниями. Что ж, проверим доспех молний во всей красе. Разрез. Песок осыпался, но тут же опять принял свою форму в виде скорпиона. Сзади меня протаранила еще одна песчаная тварь, а десяток таких же окружали меня, чтобы попытаться пробить мой доспех молний. Действенная, но слабая техника, лишь из-за вливания огромного количества чакры, я не получал серьезных травм, но мелкие царапины и порезы уже щипали мой разум и тело. Яд, что, впрочем, неудивительно, мой организм силен, но, если так продолжится, даже я лягу. Пройдя курс по вырабатыванию сопротивления от старика, могу сказать точно, что бесконечно яду сопротивляться невозможно, если в организме его станет настолько много, что мое сердце просто остановится, я уже чувствую, как температура тела повысилась, немного, но заметно. Уже как минуту борюсь с этим любителем ядовитых насекомых, но никак не могу найти самого Кито. Он будто и не был здесь, а где-то далеко атакует меня дистанционно, словно умелый марионеточник, но марионетки у него были бесконечными. Либо так, либо он был под песками, но я не понимаю, что делать и как его выкурить. Если так продолжится, даже мой запас чакры закончится, а использовать печать силы сотни чревато, с таким огромным запасом я буду словно маяк, который так и говорит, я здесь и вся моя миссия полетит в бездну. Фуин, меня окружил золотистый барьер, что сдержит атаки моего противника. Что делать, когда сама природа борется против тебя? Ответить тем же. Раздумья заняли несколько секунд, и решение было принято. Это заставить других обратить внимание, но я успею свалить, пока не пришли другие. Связку, что я придумал, была довольно прагматичной и простой. Кирин, техника масштабная и чакрозатратная, бьет по площади и довольно сильно. А чтобы вызвать своего дракона из туч, нужно было время. Во-первых, технике нужно много ручных печатей, а время идет, и барьер не всесильный. Во-вторых, нагнать в пустыне тучи довольно трудно, особенно поддерживая барьер. Буквально секунд 10, а я уже был под песками похороненный, как тот обещал, и чувствовал давление на барьер, что сжимался словно машина на свалке под прессом. Еще бы чуть-чуть, и меня бы он не раздавил, конечно, но приятного все равно мало. Песок был довольно крепок и оставлял царапины, которые еще и лечить нужно. Также я отдавал понять, что он не так уж прост, и температура не прекращала повышаться, пора заканчивать. Барьер устроен таким образом, чтобы пропускать изнутри мои атаки. Огонь пошел наверх, и вода также полетела следом. Быстрее, еще быстрее. Есть, получилось. Кирин. Рев дракона я услышал, хоть и не видел вотчинную его. Барьер, который держался на последних издыханиях, рассыпался, дав мне последнюю защиту, а песок под ногами дрогнул. Море песка, что меня окружало, осыпался. Атаковать самого себя мне еще не приходилось. Выпрыгнув из своей импровизированной могилы, я присвистнул. Все же я тестировал эту технику на дистанции и близко не подходил, когда Кирин бил по цели. Барханы выровнялись, и я стоял на внизу кратера, куда уже начал сыпаться песок. Температура стояла, словно тут прошли с бомбардировкой, а стекло крошилось под моими ногами. Весь бой выдался каким-то поспешным, но я уже давно не чувствовал напряжения или угрозы от противников. Прошли те времена, когда каждый второй мог убить меня. Теперь я стоял на таком уровне, что лишь главы крупных и сильных кланов могли предоставить мне угрозу. Слишком мои техники стали смертоносны, а резерв большим. Так-так, кто тут у нас? Фигуру, что, пошатываясь, пыталась убраться, держась за свой обрубок вместе правой руки, я заметил вовремя. Еще бы чуть-чуть, и тот бы свалил. Шуншином переместившись к нему, Я ударил по шее, вырубив. Теперь поговорим. Взгляд со стороны. Жизнь собаку Нокито не задалась с самого его рождения. Родившись в клане одних из сильнейших в стране ветра, к нему с самого детства было исключительное отношение. Фактором служили таланты его кеткой гинкой, что передавался множество кому, но не все из обладателей Джитона сумели развить его до таких масштабов с самого детства. Обычно все заканчивалось управлением кунаем на расстоянии вытянутой руки, но не в случае с китой. В возрасте 5 лет маленький кито уже мог контролировать тонны песков, а какое будущее ему было уготовано? Место главы клана должно было быть его. Увы, в клане произошел переворот и всю его семью вырезали. Он бы попытался противостоять, но Рита, тот, кто все это провернул, был слишком силен. Двоюродный брат, что был скрывающимся в песках скорпионом, которого пригрел клан Собакуно, сирота которого нашли в песках, стал главой, неслыханное дело, но сила была на стороне молодого Реты. Ему было всего лишь лет 15, но разница была настолько была высока, что его песок рядом с золотыми песками Реты, главы клана Собакуно, смотрелись блекло. Приняв поражение и печать рабства, что ставился на плечо, кито отправили на отдаленные районы клана, чтобы тот не мозолил глаза новому главе. Печать рабства была не чета печати Музумаки, что славились своим мастерством, но клан, что продавал свои услуги в стране ветра, не пытался переплюнуть красноволосых демонов, а лишь делал свое маленькое дело и развивал, что у них получалось больше всего. Печать была грубой, но действенной. За неподчинение приказа держателя ключа, печать воздействовала на нервные окончания, и человек сходил с ума от непрекращающейся боли, что словно вбивали гвозди во все тело. Избежать не получалось, расстояние не играло роли, а хозяин всегда находил своего раба. Так кито перспективный шиноби стал собакой, охраняющей двор своего хозяина. Уже лет как 10 он словно неприкаянный жил в песках, когда его место занимал самозванец, и когда ему попадались чужаки либо недружественные для клана лица, тот их убивал. Долго и мучительно, буквально погребая под песками, заставляя медленно умирать, задыхаясь от удушья. Когда же Оками Узумаки, что держал путь в Роуран, город, в котором были драконьи вены, тот даже не помышлял о том, что на его пути попадется такой же монстр, как и Рита, что своими техниками и силами был словно камень на фоне других шиноби. Кито атаковал яростно и не сдерживаясь. Он думал, ему попался просто учиха, что отличался от других своими запасами, но и только. Управление песком не требовало много чакры, а еще никто не выдерживал напор тонн. Но, увы, когда небо заполонили тучи, тот даже не успел среагировать, его сознание поглотило рев дракона и взрыв. Благо пески его защитили, и тот лишился руки, думая, что это была самоубийственная или же атака из последних сил. Тот пытался уйти, чтобы сообщить клану о чужаке, но он не успел, и его вырубили. Очнулся же он голым и привязанным к стулу, непонятно откуда взявшимся в темной темноте, что освещались лишь несколько свечами вокруг него. Он не видел дальше расстояния вытянутой руки, и когда в поле зрения появился черноволосый гигант, что вблизи был больше, чем казался, тот немного струхнул. Двинуться у кито никак не получалось, а чакра не отзывалась. Когда же гигант достал кунаи и начал его нагревать над своей рукой огнем, что появился словно по волшебству, кито впервые пожалел, что решил атаковать этого одиночку. Глава 26. Судьба кито оказалась не такой уж и радужной, как я думал. Сильный, очень сильный шиноби с хорошо развитыми силами, в моем понимании, должен был быть на хорошем счету и быть жить не так, как он. Но судьба распорядилась с ним жестоко. Сосланный в далекие края, где не ходят караваны и группы, где мало оазисов, а что есть заняты, презренный и одинокий. Мои эмоции были в какой-то мере непривычными для этого мира, но это не мудрено, я ведь не был из этого мира. Покопавшись и поняв, что этого 25-летнего парня ничего не ждет хорошего в будущем, я быстренько запечатал его в свитке. Будет у нас теперь и семья с кеткой гинкой по управлению магнетизмом. Это был уже второй случай моей доброты, что непривычно для моей профессии, но убивать этого парня у меня не было причин. Ничего плохого он мне не сделал, а скоротечный бой заставил меня потратить лишь чакру, которую я компенсировал взятыми техниками стихии ветра из его памяти. Моя коллекция за последние годы настолько увеличилась, что уже не было смысла искать что-то новое, но для меня это уже стало хобби. По большой части использую молнию как любимую стихию и разрезы с тайдзюцу, а так в голове уже 1000 различных вариантов всех 5 стихий, но использую лишь проверенные временем. Шаринган в моем хобби незаменимая вещь. Залатав в себе дырки и сменив одежду, выдвинулся в путь, Кито не знал, что происходит, и понятия не имел, почему все идут в сторону Роурена. Я, будучи не местным, пошел таким путем, коим никто не ходит, и наткнулся на этого одинокого шиноби. Я надеялся, что все узнаю в городе, и почему клан, что отвечает за него, замолчал. Были кое-какие догадки, но лучше все увидеть своими глазами. Мой путь среди песков продолжался, а день сменился ночью, а тот утром солнечного дня. Вдалеке, куда хватало моего взора до Дзюцу, мне виделся город, что словно копьями высился вверх, пытаясь пронзить небеса. Про Роурен я не знал многое, так, блеклые тени прошлого. Минато и Наруто встретились в этом городе по каким-то мне неведомым причинам, а путешествия во времени словно назад будущее удивляли своими сюрреализмом. Город был вотчиной какой-то королевской семьи, но наблюдали за драконьими венами компетентные, по крайней мере на фоне обычных людей, клан Шиноби, те там не нужные и были. Миновав путь в длинный до обеда, наконец попал в город. При этом до города дорога была пуста, словно все вымерли, хотя день назад видел множество групп кланов. Все страннее и страннее. Арка, что должна была служить входом в город, была вырвана и протащена внутрь, а декоративные стены были полны дыр. Атакованы множество противниками, и необычным оружием, идеальные дырки словно от пуль. Пройдя арку, зашел в город, что пестрил трупами. Вонь стояла соответствующая, и тела на солнце пахли отнюдь не ромашками. Гниль ударила в нос, а платок, экстренно вытащенный, перекрыл этот аромат города. Тишина ударила по ушам и словно отрезала город от остального мира. Даже ветер, что кружил танцем до города, не доходил до этих каменных стен и домов, что город моего мира. Было похоже на снимки Нью-Йорка 19-20 века. Еще не современный привычный город, но и не деревня с низкими домами. Здесь пестрил бетон или что-то похожее на него, и трупы. Присев возле трупа типичного представителя пустыни, раскрыл его голову от ткани, где во лбу зияла дыра. Его словно застрелили, но это невозможно, стрелковое оружие за все свои 18 лет я не застал, а если бы такое появилось, оно бы произвело фурор. Конечно, я бы смог уклониться от пули, но это я. Шаринган, и моя реакция на голову выше других шиноби, но обычный шиноби не сможет уклониться от такого снаряда с близкого расстояния. Но меня смущало другое. Окутав молнией руку, засунул в дырку пальца и вытащил то, что я считал пулей. Круглое, но все же не такое фабричное производство, как мне думалось. Все же не огнестрел, но что тогда? Снаряд был круглым, как у старинных ружей мушкетов и по типу таких, где нужно было производить выстрелы по одному. Но здесь мои глаза видели след, словно их убили одновременно и неожиданно. Они даже не успели среагировать на атаку. Судя по лицам, они даже не понимали, что умерли. И таких было море, в закутках, в помещениях и на улице. Дети, старики и обычные люди. Всех до едино. Весь город вырезали, хладнокровно и допугающе эффективно. Такое не под силу обычному шиноби. Я не понимаю, кто такое мог сотворить. Машинный разум только. В мое время был сотворен искусственный интеллект, но не Земле, а на Луне, отгороженный и закрытый ото всех. Там работали военные люди, и сервера была настолько застрахованы, что если бы тот сошел с ума, как в фильмах, то там бы все взлетело на воздух. На Луне проводились эксперименты, и лишь конечные результаты были известны нам на Земле, но здесь, в мире шиноби, убийцы чакры, увидеть пример такого эффективного влияния было необычно страшно. Впервые за все две жизни я испытал страх неизвестности, но до конца уверенность в том, что это и не было. Все-таки человек такое существо, что не верит до конца чему-либо, пока не увидит или не поймет сам на собственном опыте. Но след из трупов, который ввел в сторону одинокой башни, что была выше всех, словно колосс, и был виден со всего города, давал мне ясно понять, что куда двигался или двигались эти необычные убийцы. Что ж, настало время узнать секрет города Роурен. Пройдя насквозь город по главной улице, видя трупы той группы людей, на которые у меня, скажем так, бзик, мой гнев был в точке того, чтобы просто пустить во врага Кирин и забыть, но я сдерживал себя. Дети мертвыми глазами смотрели на небо, которое они никогда больше не увидят, и мои внутренние переживания, которые я засунул глубоко внутрь, вновь терзали мои мысли. Как там мои дети? 18 лет прошло с моей смерти. Получилось ли у них исполнить их мечты и цели? Появились ли у меня внуки? Что с ними происходило и происходит? Глубоко внутри я надеялся, что время в разных мирах идет по-другому, и для них прошли мгновения, но эти надежды не могли быть реальностью. Ударив со всей своей монструозной силой стену, которую стояла сбоку, я поостыл. Не время для сомнений, враг есть, и осталось выяснить цели и мотивы, ведь у всего есть смысл. Приближаясь к башне, меня не покидало чувство, что за мной наблюдает, но ни шеринган, ни сенсорным восприятием я никого не видел. Даже довольно мало используемая из-за долгого начертания печать, что показывала на земле ближайшие жизненные сигналы, не давали ответа. Все тихо и спокойно, словно на кладбище. Впрочем, город и стал кладбищем. Дойдя до башни, я увидел того, чего не ожидал увидеть в этом странном месте. 13 трупов висели повешенными на арках в форме «П». Площадь перед башней была чиста и пестрила лишь трупами висельников, у которых были отрублены кисти и вырваны глаза. Гримаса их лиц застыла в ужасе, а следы на шее указывали, что, когда те умирали, кисти их еще были с ними, пытались выбраться. Надписи на лбах давали ясно понять, за что они тут. «Предатели», — гласила кровавыми следами надпись. Осмотревшись и не заметив ничего необычного, кроме этих мужчин и женщин, подошел посмотреть ближе. Не успев ступить на площадь, вокруг на домах и в закутках появились фигуры. Как, я не заметил шевеления или чакра движения в этих фигурах. Так, марионетки, сотня и сотни марионеток заполнили вверх и низы всего пространства площади, вокруг в домах и на крышах, на земле и даже в воздухе несколько летающих тварей в виде птиц. Они все пребывали и не было конца и краю им. Понадобились целая минуту, за которую я нагонял чакру и готовился. Атаковать первым не видел смысла, страха не было, лишь интерес, сколько людей меня атакует, если марионеток настолько много и где же они. Нити чакры я не видел, но деревянные и железные лица ясно давали понять, кто предо мной. Что ж, шеринган в моих глазах выцепил что-то необычное. Марионетка, отличавшихся от других с красными волосами и будто бы живая, выпрыгнула из башни и приземлилась перед висельниками, дробив покрытие площади. Руки были сложены на груди, а мертвый взгляд давал ясно понять, что это не живое создание. Женщина была красива, а зеленые глаза были блеклой тенью прошлого. Кого-то она мне напоминает. Я огляделся, но не нашел кого-либо живого. Где же сам мастер-кукольник? Я перед тобой, Учиха, — раздался голос передо мной. Недоуменно посмотрев, увидел, как красноволосая кукла заговорила. Она разговаривает. Сухой, словно пустыня, голос продолжил говорить. Ты далеко забрался от своих земель и клана, мальчик, увы. Ты попал туда, куда не следовало, и теперь ты останешься здесь навсегда. Моя коллекция давно не видела шарингана. Как интересно. О, шаг влево, горизонтальный удар катаной сверкнул своим клинком перед глазами, взмах, и та марионетка распалась деревянными отдельными конечностями. Атака сзади не стала внезапностью, короткая связка печати одной рукой, и земля под куклой сдвинулась ровно настолько, что атака просвистала над моим левым ухом. Простое управление стихиями — высокий уровень для обычных шиноби, но для меня это пройденный этап. Взмах и танта, окутанный молнией, расплескал внутренности куклы. ХММ, а это была живым человеком. Органы отсутствуют, но черная засохшая кровь в конечностях была видна отчетливо. Тройная огненная атака марионеток, комбинированная с воздухом, заставила отпрыгнуть и атаковать в ответ ниндзюцу. Стихия огня. Крылья феникса. Огонь в форме крыльев какой-то птицы сожгла на до состояния пепла троих марионеток, что посмело атаковать меня огнем. Саски Сарутоби тот еще затейник, и техники его были необычны. Приземлившись на какую-то большую марионетку, расплющил ее своим весом и пнул ее в толпу, что пыталась до меня добраться. Буэм! Взорвалась кукла, на которую я начертил взрывную печать за доли мгновений. Даже если закончатся снаряды, я сам по себе пополнял боезапас для атаки. Эха! Устало вздохнул, уже как минут пять борясь против несметной армии марионеток. Физически даже не почувствовал какое-то напряжение, но ментально достала эта бесконечная беготня. Может ударить серьезно? Я был словно в старом фильме моего детства, когда военные дрались против полчищ жуков, которые не заканчивалось. Лишь убив матку, можно было закончить хаос, который был там. Здесь же мне нужно было убить шиноби, что был необычайно силен и искусен. Столько чакры для контроля такой армии – это что-то за пределы моего понимания. Даже Ашина со своими запасами не смог бы так долго контролировать столько марионеток. До этого бился против мастеров-кукловодов, но такой масштаб был слишком ужасающий. Сотни и сотни марионеток разных направлений и строений, нескончаемый поток. Армии, которые, как я увидел, пополнялись оперативно. Убивая двух, появлялись еще пять. И так бесконечно. Что ж, пора. Меч. Высшая техника тайдзюцу моего стиля. Два раза использовав эту технику, я истощу свои запасы жизненной силы и свалюсь без сил на час. Смертельно в моем случае сейчас, но мне хватит и одного удара. Энергия моего тела забурлила и пошла по всему моему телу. В первый раз, когда старик показал эту технику, он не объяснил ее принцип, но показал эффект. Удар словно от огромного клинка рассек малую гору, и то он показал самое минимальное, что он мог показать. Маленькая же гора была сотню метров в высоту и несколько десятков в длину. Впервые увидев, я подумал, что с такой силой старик мог бы единолично захватить власть в клане, но последующие события давало понять, что сила была на стороне Ашины. Меч был довольно необычной техникой, если разрез был смертоносен, но при случаях его можно было заблокировать, то меч бил слишком большим радиусом, и принцип построения технику был кардинально другим. От такого не уклониться, хоть закапайся в землю. И удар был в большой степени построенный на трех столпах. Чакра, жизненная и духовная энергии. Не знаю, как додумался до этого дедушка, но он точно сотворил нечто гениальное. Сперва появился сам меч. Над моей головой появилась из духовной энергии клинок. Как объяснил старик, у каждого его меч уникален. Если у старика это был длинная катана, то у меня это был прямой меч, словно рыцарский. Если каждый меч уникален, откуда он это узнал? Задавался я вопросом, но тот не рассказал, хоть и спрашивал. Был виден лишь сам клинок без рукояти и гарды. Чем больше использовать эту технику, чем больше проявлялся сам меч. У старика это было полноценное оружие, у меня же лишь лезвие. Взяв в руку невидимая рукоять, которая не проявлялась, но чувствовалась, я взмахнул. Удар. Невидимая волна, словно огромное лезвие, прошлось по всем марионеткам, рассекая всех по пояс. Удачно. Я, немного взмокнув от напряжения, был рад, что получилось. Чем удобна эта техника, что она бьет довольно точечно и с большим размахом. Если бы атаковал ниндзюцу, тут было бы слишком много разрушения. Иногда были осечки в мече, и не всегда удар попадал куда надо, но я списывал, что мой меч еще не проявился до конца. Так один раз я чуть не ударил по старику, благо тот уклонился. Тот рассказал, что эта проблема решится после длительного использования техники. Это было правдой. Чем больше использовал технику, чем лучше она была. Дома и здания в радиусе несколько десятков градусов были рассечены, а разрушения затопили улицы некогда славного города Роурен. Удар был слишком силен, и вся армия была сражена от моей атаки, на которую я потратил не слишком много сил. Тем лучше техника развита, тем больше она потребляет, регулировать траты сил не мог. Старик рассказывал, что с мастерством придет и экономия, но пока я был в начале пути, и силы были иногда трачены впустую. Хлоп-хлоп. Услышав хлопки ладошек, я подобрался, но успокоился, заметив марионетку, которая выжила. Она не нападала. Та самая красноволосая, что кого-то мне напоминала, но я не мог вспомнить кого. Учиха с техниками, которые я никогда не видел, а поверь, я видел многое-многое. Очень многое ее. Я удивлен, что же, позволь тебя пригласить тебя в мою обитель, прошу, будь моим гостем, ты заслужил. Пощада прерогатива сильных, и я тебя пощажу. Поговорим с таким интересным шиноби, иди же ко мне. Кукла, указав рукой на открывшиеся вороты башни, пригласила меня внутрь. Ловушка, конечно, но, чтобы меня убить, нужно что-то большое, чем марионетки. Посмотрим на вырезавшего целый город. Темные коридоры, давящие своей монументальностью и черным цветом. Эхо от моих шагов раздавались, словно шел огромный гигант. Тишина, которая была естественна в этом царстве тьмы и одиночества, затягивали меня своей атмосферой. Знойное солнце, которое освещало мой путь в этой стране, сюда не проникал, а холод давал понять, что здесь комфорт был на хорошем уровне. Были бы здесь кто-то еще, кроме меня и идущей спереди марионетки. Она молчала и шла как робот, слишком идеально, слишком выверенные шаги и без колебаний. Шаринган видел все ее движения, мышцы, марионетка была довольно сильна телом, если сравнивать с другими шиноби. Красные волосы давали кое-какие догадки, но прежде чем делать выводы, лучше узнать у хозяина этой куклы, кем она была при жизни. Настроение было таким же мрачным, как и до этого, детские мертвые лица давили своими мертвыми глазами, а Шаринган не позволит мне никогда забыть их. Осталось понять, за что этот шиноби вырезал целый город, а потом покарать. Мстить мне ни за кого, наивность давно пропала, как и чувство геройства, но ради собственного успокоения, этот убийца должен умереть. Целых 10 минут мы шли по коридорам, которые не освещались и спускались все ниже и ниже. Понимая, к чему все идет, я вспоминал все техники, запечатывание которые знал. Драконьи жили были страшной силой в умелых руках, но если их запечатать, то этот шиноби ничего не успеет сделать. Скорость, самая моя сильная сторона, была на высоте, а короткое усиление природной скорости печатью скорости была козырной картой, которую противник не ожидает. Сколь бы ни были крепки шиноби, но удар по голове или шее всегда работало. Последние ступени были преодолены, и я очутился в огромном зале, где стены были покрыты печатями и уровень этот был довольно высок, но отдельные части уже сейчас мои глаза выцепили. Блокировка, укрытие и ограничение. Были видны варварские методы затирания печати в виде того, что одна из стен была в трещинах, вот так он и использует бесконечные запасы чакры и управляет столькими марионетками. Очевидно, но увидев своими глазами стал больше понимать. Деревянный стол стоял посередине помещения, а свечи, на что стояли словно мы на званном ужине, были довольно странно видеть. Балахон укрывал моего оппонента, но шеринган не обманешь, и пол был ясно виден. Это был мужчина, довольно стар для такого времени, больше 30 точно. Значит, силен, раз смог выжить так долго. Лицо не было видно, капюшон скрывал большую часть, лишь подбородок, украшенный шрамами в форме ха, был виден. Атаковать быстрым наскоком не получится. Марионетки окружили сзади кукловодов количество 10, и все как на подбор странно выглядели, в том числе красноволосая, что стала у левого плеча. Они все смотрели на меня, и их мертвые глаза сверлили мой шаринган. Как начать? Гиндзюцу? Нет, даже если затяну в иллюзию шиноби, куклы успеют атаковать. Видел я их скорость. Автономность была слишком аномальна, эти куклы были словно живые. Ниндзюцу? Слишком мало места, чтобы гарантированно ранить. Простым ударом не получится ранить того, кто сидит на бесконечном источнике чакры. Не понимаю, как, но этот парень точно непростой противник. Размышления заняли секунду. Не ожидая каких-либо слов, просто незатейливо атаковал самым действенным способом. Разрез. Невидимое лезвие прошлось по всему столу, разбив и рассекая все убранство стола. Еда, вино и все остальное, что было на столе, разлеталось за доли мгновения, но цель атаки просто поставила руки. Раздался звон, будто бы сталь ударилась об сталь, и моя атака была остановлена. Удивительно. Это было в первый раз, когда кто-то смог так остановить разрез. Обычно уклонилась, если видели, но еще никто не смел так смело блокировать мою атаку, разве что старик мог повторить такой трюк. Кто этот парень? Подняв свой палец, тут указал на меня, что он. Боль, что затопила мою голову, была слишком неожиданна. Будто сосуды одновременно взорвались в голове, я схватился за голову и начал падать, почувствовал дорожки чего-то, что начали течь из моих глаз. Кровь. Последнее, что я услышал, было лишь это. Учиха. Приход сознания – это один из самых странных и мистических процессов, которые я когда-либо испытывал. Ощущения, которые я пережил, едва ли можно понять с точностью. Все началось с того, что я почувствовал нечто странное в голове, как будто что-то давит, но это давление не было нормальным, не просто головной болью, а чем-то гораздо более интенсивным, неприятным и, возможно, опасным. Сначала я не мог понять, что происходит. Я продолжал пытаться открыть глаза, но удавалось это с трудом. Все размывалось, а чакра не слушалась. Первое, что я ощутил, когда сознание возвращалось, это звук, шум, какой-то гул, который постепенно становился все более четким и настоящим. Мои чувства начинали снова реагировать, но все было как бы издалека, не совсем в фокусе. В какой-то момент я осознал, что я лежу, и почувствовал поверхность под собой, холодную, твердую. Я пытался пошевелиться, но мое тело не слушалось, как будто я был чужд себе, как если бы я забыл, как быть в своем теле. Это ощущение было почти кошмарным, но я не мог этого описать, просто было трудно понять, что происходит. Потом пришло осознание, что я все-таки жив, я чувствовал свою пульсацию, свой ритм дыхания, но что-то еще не дало мне полную уверенность, что я в норме. Мозг медленно и с усилием возвращался в тело, а тело начинало делать что-то вроде попытки понять, что с ним не так. Я пытался заставить себя подняться, но было трудно двигаться, трудно думать. Даже когда я открыл глаза, все было размазано, как будто я смотрел через мутное стекло. Не сразу смог уловить, что окружает меня, что происходит, но постепенно картинка начала проясняться. Первое, что я осознал, это головная боль. Она была настоящей, и боль была не просто неприятной, а тянущей, давящей, настолько интенсивной, что становилось почти физически осязаемой. Второе, это похлопывание по моим щекам. Что за, чего он такой добрый, что мягко меня шлепал, как будто я не пленник. Если бы очнулся от того, меня режут, я бы не удивился. Не понимая, что произошло, руки были затянуты чем-то, но я мог легко разорвать путы. Но ясность зрения вернулась, и первое, что я увидел перед глазами, это был голубой цвет. Третье, что я почувствовал, это звук. И это были слова с мягким тоном, словно давний друг будил меня ото сна. «Эй, парень, ты кто? Очнись, Шиноби, и доложи, кто ты. Ты на территории, где проходит миссия Конохи. Я не вижу твой протектор. Предъяви документы, иначе сам понимаешь». «Чего? Какая Коноха?» Чакра прошло в глаза. Шаринган и четко зрение показало мне всю серьезность ситуации. Парень, что меня бил, имел светлые взъерошенные волосы и голубые глаза. Пряди волос обрамляли лицо с каждой стороны. Костюм, что я видел впервые, состоял из формы, с двумя полосами на каждом рукаве, зеленого бронежилета, синего протектора и сандалий того же цвета. Я узнаю знак на его голове. Коноха. В голове быстро, словно молния, проносились мысли, когда этот парень улыбнулся, увидев мой шаринган. Я узнаю его, похож, но реален. Мината. Мысленный крик не успел проявиться в реальность, ведь в этот момент я опять потерял сознание. Какого? Глава 27. Пятое и третье ребро сломано, печень разорвана, как и селезенка. Да он прям живой труп, но кто-то подлатал его немного, и он стабилен, а эта печать поддерживает в нем жизнь. Кто его так морала? Говорят, Аками не понравилось, как тот разговаривал с его братом, нагрубил, как я понял, и тот проучил этого парня, хоть в живых оставил. Сам же помнишь этого парня, когда старейшина Сицуна его приводил? Эти трое, сколько они у нас? Уже как несколько месяцев, охотник, говоришь? Понятно, понятно, этому повезло, что тот сжалился над ним. Слушай, краткое, говорят, он недавно словил биджу, чтобы впечатлить принцессу. Как думаешь, это правда? Да какой там, опять слухи, чтобы выправить репутацию. Сам же видел, что произошло недавно. Главная семья еще долго не оправится от такого удара, такое дело еще долго не забудется, а людей отвлечь надо, все же дети самого главы. Когда пришел в сознание, рядом оказался сам Мината Намикадзе, четвертый Хокаге, сидя возле меня. Первое время просто пытался понять, не в Гиндзюцу ли я нахожусь. Слишком сюрреалистично было видеть персонажа, которого знал, что-либо не делал с чакрой, пытаясь убрать иллюзию. Даже нащупал печать силы сотни, проверяя настоящие. Шаринган активировал и выпустил огромное количество чакры в глаза, до боли в глазах сверля спину блондина, но все же нет, это реальность, не Гиндзюцу. Удивительно, оказался я в каком-то помещении, лежа на футоне, заботливо укрытый, чтобы не замерзнуть, хотя мы были в пустыне, но заботу я оценил. Из окна лучился свет луны, а тишина разбавлялась шумом города. После мертвой тишины Роурена было непривычно услышать отдаленный пьяный смех. Немного пристав, сидя, попытавшись подняться, моя голова закружилась, да так, как будто я пил сутки напролет. Настолько было плохо, что я тут же лег обратно, меня мутило и словно выворачивало. Чакра слушалась, как и прежде, но сделать целебные техники, чтобы попытаться вылечить себя, даже не пытался. Лежа я это сделать не смогу, руки не слушались, а водные клоны, которые были основными в моем арсенале за неимение других, не умели лечить. «Ты очнулся?» Блондин, словно почувствовав меня, повернулся ко мне, и я увидел, что тот что-то кушал. «Это что, рамен?» Только сейчас нос уловил вкусный запах, и мой живот забурчал. «Это же сколько я не кушал!» Улыбнувшись моей проблемке, тот молча помог подняться, видя, как мне плохо, и в такой же тишине накормил. Благо руки поднять смог, и позориться от того, чтобы меня кормили с ложечки, избежал. Хватило прошлой жизни в больнице такого. Помолчав и насладившись такому вкусной еде, он налил мне чай и внимательно посмотрел на меня. Тишина для меня стала какой-то неловкой, и я будто оказался перед своим отцом. Необычные ощущения. Его мягкий голос стал словно гром среди ясного неба. «Так кто же ты? Судя по мышцам, ты точно не какой-нибудь кузнец. Да и резерв чакры твой, я знаю только одну девушку, что могла бы сравниться с тобой, но и у нее, кажется, меньше чакры. Ты случайно не Джинчуурики?» Чуть не выплюнув чай, я посмотрел на него как на дурака. «Какой к биджу Джинчуурики? И он что, про Кушину сейчас вспомнил, что ли?» «Я Аками, Узумаки Аками. А ты кто?» Не стал врать или юлить, понимая, что это не приведет ни к чему хорошему. «Мината Намикадзе, а ты?» «Стой, что, Узумаки?» Он сперва опешил, но потом улыбнулся. «Так ты выживший, какая радость!» Кушина долго искала своих сородичей после падения Узушигакури, но видно, ты полукровка, вот она и не могла тебя найти. Все же красные волосы довольно заметны, так твои родители живут вне клана Учихили. Дальнейшее прошло мимо меня, его слова от гула крови в моих ушах были мне не слышно. Меня затопило осознание. Преследую и вторую цель, узнать, что стало с кланом. Я не ожидал этого и по реакции этого доброго парня понял все. Не может быть, дедушка, Мита, Катицу, Ашина, все вы, что же случилось? Я не справился, мою голову затопили мысли о судьбе клане. Все было зря, я не справился, что я знал о падении клана и селении Узумаки. Ничего точного, смотря и интересуясь Наруто в свою молодость и последующий пересмотр раз в 3-4 года, про Узумаки было мало что известно. Их судьба, как знал, была трагична. В конце Второй мировой войны шиноби, не знаю точно, на клан напали два селения, вроде Кумайкири, Молния и Вода, направив свои армии, Джинчурики были во много раз больше, но все равно понесли множество потерь. Я не думаю, что Ашина дожил до того момента, ведь уже в мое время он был стар, а последующие годы, возможно, забрали в чистый мир и такого сильного шиноби, как глава клана Узумаки. Так я решил по причине, что был уверен, если бы Ашина был жив, клан бы не пал. Не знаю, кто встал во главе после него, но он, похоже, допустил большую ошибку и погубил весь клан. Возможно, политические решения, возможно, не хватило сил, не знаю, но все это не важно. Факт есть факт, клан пал и все мои родные люди умерли. Расправивший Минато, который был удивлен, но добр, тот рассказал, что никакого Аками и старейшину Сицуны из предмета истории, которые им преподают в Академии Шиноби, никогда не было. Аками, как твое имя? Не помню такого шиноби, хотя историю я любил почитать, да и про такого старейшину клана не знаю, нам такие подробности не рассказывали. Мита же, как и в первоисточнике, была замужем за Хашираму. Когда я услышал это, уже понимал, что-то не так. Она вроде как вышла за него, когда ей было примерно лет 16. Узумаки вместе с Синджу, поддерживая многовековую связь, соединили две главные семьи из великих кланов. Как писали, гуляния были огромных масштабов. Я не возгордился и понимал, что Хаширама может и был сильнее меня в будущем, но слово «глава клана» мне дал, и Мита предназначалось мне, и рушить свои же обещания Ашина бы не посмел. Тут либо одно из двух, либо я был мертв на тот момент женитьбы, либо, что поверить трудно, это другой мир. Держа в голове эту мысль, я расспрашивал Минато насчет эпохи воющих кланов, на что тот на меня смотрел словно на сумасшедшего, но я на него насел, мягко направляя в голос чакру. Звуковые гиндзюцу редкие, и мои манипуляции тот не замечал. Он рассказывал, что помнил. При этом незаметно, как он подумал, просканировал меня печатями. Какие-то непонятные для меня фуин печати, но они не несли угрозы, так что я позволил за такую доброту делать, что он хочет. Это меньшее, что чем я мог оплатить за информацию. Войны между Узумаки и Хьюгами никогда не было. Это было громкое событие в моем мире, и такого бы точно не пропустили бы на уроках. Хьюги и Узумаки. Не припомню такого, они даже жили в очень отдаленных уголках от друг друга, и никогда, как я знаю, не контактировали официально. Возможно, что-то было насчет их печати, которые ставят на лоб побочные ветви, но, чтобы воевать, как и Кьюби, никогда не запечатывали в брюхе шинигами, что для меня было показательным различием. Кто бы его распечатал, раз Мита стала первой Джинчуурики? Девятихвостый, тебе рассказали, кто сейчас Джинчуурики? Ну, это особо не скрывается, но все же секретность соблюдать стоило Учихам. Даже Итама, которого я спас, умер в раннем возрасте от рук Учихи, это было широко известный факт. Семья первого Хокаге изучали довольно дотошно. Итама Синджу. Это младший брат господина первого и второго, да помню, нам вскользь упоминали, но потом был тест, так что я помнил насчет него. Жаль, умер молодым. Такой потенциал, все же Синджу, возможно, он бы стал третьим, за место господина Сарутоби, но это между нами, ты ничего не слышал. Теория насчет другого мира была крепка как никогда. Отца третьего я уже успел закатать в землю, так что это было невозможно, чтобы появился третий Хокаге, Хирузин Сарутоби. Когда же наступил рассвет, я был уверен, что это другой мир, и успокоился. Разговор занял всю ночь, и Минато был приятным собеседником. Лежа на футоне и смотря на рассвет, мои мысли затопили возможности, которые скрывает это время. История мира, которую я не знал, можно было узнать. События, которые произойдут теперь у меня в руках. Люди, которых убили. Клан, который вырезали. Все это можно изменить в моем мире. И самое главное, ведь техники, которые еще не создали, могут оказаться в моих руках. Коронная техника Наруто, печати, которые еще не придумали в мое время. Техника летящего бога грома. Теперь осталось самое малое. попасть в Канаху. И этот блондинистый парень, что зашел ко мне с завтраком на руках, мне поможет. Кто еще сможет добраться до Канахи за такой краткий срок, как не желтая молния? Осталось убедить телепортировать меня в Канаху. Улыбнувшись ему, тот в ответ улыбнулся своими белоснежными зубами. Ну что ж, так Симина-то. Приятно познакомиться. Как убедить шиноби, который на миссии отправить тебя в деревню, стать балластом? Когда разговор зашел о моих проблемах с памятью, благо мне не пришлось играть в больного, ведь мне и так было плохо, то рассказал ему байку о том, что мне нужно вернуться в клан, и я не помню, как попал в этот город, что было правдой. Рассказав ему о том, что там есть родственники, которые мне помогут, я схватился за глаз, который начал кровоточить. Ох уж это количество чакры, которое не стоит закачивать через глазные чакра-каналы. Учихи очень щепетильно относились к дадзюцу, и когда я рассказал ему о том, что моим глазам больно, то тот стал немножко паниковать и шагать туда-сюда, думаю, что ему делать. Кровь, которая вытекла из моих глаз, была довольно показательной. Все же, если я лишусь своих глаз и об этом узнают в деревне, то учихи, конечно, не посмеют вредить этому парню, но отношения точно испортятся. А еще у него вроде как хорошие отношения с Фугаку, нынешним главой клана Учихи, отцом Итачи и Саски. Давить на жалость умел. Изображая из себя больного, потихоньку наблюдал за ним и, незаметно добавляя в голос чакру, говорил: «Все хорошо, Минато-кун, я в порядке, честно, только вот глаза жгут, и я не знаю, что делать. Ты случайно не имеешь в рукаве Ильянина или сам владеешь Ильянин-дзюцу?» «Нет, я вообще в этом». Так слушаю мягкий голос этого наивного в сторону союзников парня, направляя звуковыми гендзюцу его мысли в сторону немедленной эвакуации в Канаху. Тот после полчаса нерешительных разговоров решился. Взяв кунай в руки, то сказал мне держаться. Я самодовольно сказал ему, что все в порядке, и не учихом переживать насчет быстрого перемещения и реакции на нее. Как же я ошибался. Буквально одно перемещение в пустыню из прохладной комнаты, как мне стало хуже. После еще один миг и картинка сменилась какой-то пустой улицей, потом снова, словно один кадр за другим. Голова, что начала проходить, заболела с новой силой, а глаза стали видеть несуществующие цвета. Кажется, у меня сенсорный перегруз. Это была последняя мысль, что появилась у меня в голове. Последнее время часто начал терять сознание, что меня категорически не нравилось. Что же первое я увидел после того, пришел в сознание? Шаринган. Вокруг меня стояли четверо мужчин. Один в халате, который держал около моей головы свои руки, освещенные зеленым светом. Его темные волосы и карие глаза были невыразительны, а скучающий вид, который он не скрывал, заставило потерять интерес. Ильянин. Минато рядом с беловолосым юношей. Как я понимаю, этот угрюмый мальчик Какаши, маска прикрывала его лицо, но оба глаза были открыты и без шрама. Шарингана нету, значит, еще не началась война. Ясно. Он стоял, сложив руки на груди и внимательно наблюдая за мной. Одежда на меня была довольно непримечательной, не учитывая мой пояс, где лежали различные свитки, но думаю, в это время такое можно купить любому всякому джонину. Последний, кто стоял в комнате, был самым и напрягающим меня. Это был парень, что только начал входить в возраст, когда начал считаться мужчиной, с длинными черными волосами, доходящими до самых плеч, и большими темными глазами, как у всех остальных членов клана Учиха. Под его глазами находились небольшие складки, которые придавали ему более суровый вид. Его одежда была светло-зеленое кимоно с серыми брюками. Он, сложив руки, как какаши на груди, сверлил меня своими шаринганом. Три тамоэ, как у меня. Чакра потекла в глаза, и мои глаза окрасились в красные тона. Три запятые закрутились в моих глазах. ХМПФ. Он хмыкнул. «Все же, Учиха, Минато-кун не соврал тебя, гигант. Назови своих родителей, полукровка, мне нужно знать, кто посмел родиться тебе вне клана». Услышав это, я, вопросительно подняв бровь, посмотрел на Минато, который неловко почесал свою макушку. «Аками-кун, ты сам должен понимать, что несмотря у тебя есть шаринган, законы клана таковы, и Хокаге тоже интересуется, откуда ты. Хорошо, мне нужно поговорить наедине с Фугаку, Учиха». Его взгляд стал еще тяжелее, но вздохнув, он сказал: «Прошу, Минато». «Хорошо, у меня миссия, встретимся, Аками, до свидания, Фугаку-сан». «Пошли, Какаши». «Ой, совсем забыл». Он вскинулся и повернулся опять к нам. «Кушина-чан хотела с тобой встретиться, Аками-кун, как будешь свободен, навести ее, она ждет тебя». Махнув рукой, те убыли, как Ирине, наставив нас наедине. Пока все уходили, я судорожно обдумывал, какую лапшу наплести этому парню с тяжелым взглядом. Ладно, эха, сделаем проще. Насчет Кушины подумаем после. Посмотрев на глаза Фугаку, затянул его в иллюзию. Как доказать Учихе, что подозревает тебя в чем-то, чтобы тебя отпустили или хотя бы послушали? Показать правду. Иллюзии были удобны тем, что фантазия и мысли могли обрести краски и показать, что тебе нужно, что ты. Он даже не понял, как попал в иллюзию, но, когда тот пытался сложить печати, я поднял руку. В пустом свете, освещенным белым, я ему сказал: